сейчас Аграфена бригадирша у себя в колхозе в Калининской области. А ей уже 60 лет, не меньше. Она дочь лесника, да ее муж, отец Марии Трофимовны, был тоже лесным объездчиком. Так что у Марии Трофимовны пристрастие к лесному делу наследственное. Сейчас Мария Трофимовна как раз там, у матери, уехала в отпуск. «А Чайковской при чем?» – спросил Леонтьев. «Это у них в семье вроде предания. Отец Аграфены служил лесником рядом с усадьбой, где Чайковской жил как-то летом. Чайковской часто заходил к отцу Аграфены. Тогда ее еще звали попросту Феней. Феня каждый день приносила Чайковскому кувшин, а то и два земляники. Заметили на фотографии сережки? А? Это Чайковской подарил Фене. Мария Трофимовна говорит, что в каждой сережке по небольшому алмазу. Аграфена надевает эти серьги только по праздникам. Будто Чайковской увидел Феню во время слепого дождя. Знаете, когда дождь при солнце. На ушах у Фени блестели капли воды. Чайковскому это очень понравилось. Он пообещал подарить Фене такие же сережки, как эти дождевые капли. И выполнил свое обещание. «Романтическая история», — заметил Леонтьев. Анфиса вспомнила рассказ своего отца о том, как Чайковский пытался спасти от уничтожения лес. Может быть, это и случилось как раз в тех местах, где произошла история с Феней и сережками? После обеда пошли в лес, в сторону 9-го кордона, где собирался поселиться Леонтьев. И он, и Баулин говорили об этом как о деле решенном, но девушки никак не могли поверить, что Леонтьев всерьез будет работать объездчиком. Леонтьев даже рассердился. «Не боги горшки обжигают, как-нибудь справлюсь». Лес становился глуше и сумрачней. Кое-где сквозь чащу виднелись болотца. В колеях неезженной дороги росло много грибов. Дорога привела к ветхому мостику через канаву. Баулин рассказал, что давным-давно здесь работала экспедиция по осушке болот, копала канавы, отводила болотную воду в озера. Сейчас все эти канавы позаросли, и болото решено впредь не трогать. Они дают исток рекам и поддерживают грунтовые воды. И вообще в заповедном лесу нельзя вмешиваться в жизнь природы. Для этого и создан заповедник. «Я все-таки не совсем понимаю, — сказала Тата, — в чем смысл заповедника?» Она сидела на низеньких перилах моста, покрытых желтыми лишаями. Вода в канале коричневая, как кофейный настой, была покрыта ряской. По берегам разрослись высокие хвощи и кукушкин лен. А дальше в лесу так пышно раскинулся папоротник, что закрыл своей светлой зеленью даже высокие пни. «В чем смысл?» — удивился Баулин. «Прежде всего в том, чтобы сохранить нетронутой хотя бы небольшую часть природы с ее растениями, зверями, птицами для изучения, а затем и для того, чтобы выяснить влияние девственного леса на окружающую среду, на поля, на питание водой рек, на высоту грунтовых вод, на влажность, состав и плодородие почвы. Вопросов множество, но есть еще и другие заповедники. Их, правда, немного, но будет много. И называются они странно». «Как?» — спросил Леонтьев. «Вы удивитесь, конечно. Называются они лесами эстетического значения. Это леса, которые украшают землю и тем самым повышают духовную энергию человека. Кроме того, есть заповедные леса, укрепляющие здоровье, и их государство тоже охраняет. «Леса эстетического назначения», — повторил Леонтьев. «Интересно». Они помолчали. Луч солнца прорвался через чащу и осветил воду в канаве. Стало заметно, что вода чуть струится. В ней сверкнула с золотым боком какая-то рыба. «Тут карасей развелось, видимо-невидимо», — заметил Баулин. «Вы знаете, — сказал Леонтьев, — я не люблю насаженные леса. Деревья стоят по ниточке, все одинаковые, как солдаты в строю». «Старый спор», — усмехнулся Баулин. «Есть ученые, которые думают вот так же, как и вы. Они окружают девственные леса романтической дымкой. Они стоят за естественное возобновление леса. Человек, мол, не должен в это вмешиваться. Природа, по их мнению, умнее человека, и его вмешательство приносит только вред. Я этого не говорю. Вы-то не говорите, а некоторые ученые говорят. Они утверждают, что человек не должен нарушать равновесие, существующее в природе. По их словам, девственные леса никогда не страдают от вредителей, а почва в этих лесах сохраняет плодородие тысячелетиями. Но опыт показал, что все это чепуха. Человек может, умело подобрав древесные породы, не только сохранить девственное плодородие лесной почвы, но и увеличить его до огромных размеров. 100 лет назад, когда люди в разведении лесов были еще младенцами, они заложили в виде исключения первые опытные леса под Москвой и Петербургом. Посмотрите теперь на них. Такой мощи стволов, такой красоты и ценности древесины вы не найдете ни в одном девственном лесу. Мы научились делать чудеса. Как можно отрицать искусственное разведение лесов, если без него мы не сможем исправить географию русской равнины? А ее необходимо исправить. «Вот энтузиаст!» — сказала Тата. «Разве человек может исправить географию?» «Не только может, а просто обязан». Леонтьев тотчас представил себе будущее. Он едет в скором поезде Ленинград-Севастополь к морю, стоит у окна вагона где-то под Мелитополем и не узнает знакомые степи. Поезд проносится через тенистые рощи. По склонам балок сбегают к прудам кудрявые заросли лещины. Потом встает впереди синий лес. Поезд мчится к нему, предчувствуя прохладную тень, и врывается в чащу листвы, цветов, трав, солнечного света, золотящего могучие стволы. Смолистый сосновый запах, к которому мы привыкли на севере, там он неотделим от хмурых пространств, влетает в опущенные окна вагонов, смешиваясь с воздухом близкого южного моря. Это уже совсем не та Россия, что описана в толстых томах издания Девриеновского. «Да, — сказал Леонтьев, — мне б только дожить». «Да чего?» — спросила Анфиса. — До окончания одной книги. Понимаете, не очень, — ответила Анфиса. Но Леонтьев ничего ей не объяснил. В лесу засиделись до сумерек. Солнце позолотило вершины деревьев, потом раскинуло во все небо нежный свет своей закатной зари и ушло за лесной край. Туманы. В воде канавы острым огнем загорелся Юпитер. Анфиса подняла глаза от отражения Юпитера и нашла его в небе как раз над вершиной тонкой сосны. Он посылал свой огонь земле через сотни световых лет, как безмолвный и прекрасный свидетель законов мироздания. Казалось, все вокруг существовало, чтобы внушить человеку ощущение красоты Земли и сказать ему, как он должен быть счастлив своей судьбой. На гибкую ветку ольхи села маленькая птица и закачалась, как на качелях. Качаясь, она то застилала свет Юпитера, то снова его открывала. Анфиса не могла отвести глаз от этого зрелища. «Темнеет», — сказал Баулин. «Пора домой». Анфиса подумала, что пора не домой, а пора остаться здесь, лицом к лицу с этой лесной ночью, с ее тишиной, россыпью звезд, все яснее проступавших на небе, с последними отблесками заката. Но она только вздохнула и пошла вслед за всеми в лесничество.